человек Гита, песня Бога, величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 5. Карма-йога. Деятельность в сознании Кришны. Арджуна увача саньясам кармадам Кришна пунар-йогам ча шамсаси ячрейяе тайорекам танме брихи сунишчитам Шри Бхагаван увача саньяса кармайогасча нишрея сакарабхо тайосту карма саньяса кармайого вишишьяте ея санитья саньяси йода дришти наканшьяте нирдан дохи махабахо сухам бандха прамочьяте. Текст 18. Всевышний Господь сказал: «Смиренные мудрецы светом истинного знания равно видят ученого благородного брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда». Комментарий. Человек в сознании Кришны не делает различия между разными видами живых существ или же кастами. Брахман и неприкасаемый, может быть, и отличаются с социальной точки зрения, а собака, корова или слон принадлежат к различным видам живых существ. Однако с точки зрения сведущего трансценденталиста, подобные телесные различия не имеют особого смысла. Такое видение трансценденталиста возникает благодаря связи живых существ со Всевышним Господом, ибо Господь в своей полной экспансии в виде сверхдуши присутствует в сердце каждого. Такое понимание Всевышнего есть истинное знание. Что же касается тел, соответствующих представителям разных каст и видов живых существ, то следует отметить, что Господь одинаково милостив ко всем, поскольку Он друг каждого живого существа и в каждом пребывает в виде параматмы, верховной души, независимо от обстоятельств, в которых оказалось живое существо. Господь в форме параматмы присутствует как в неприкасаемом, так и в брахмане, несмотря на то, что тела брахмана и неприкасаемого различны. Тела являются материальным продуктом различных гун материальной природы, однако душа и сверхдуша, присутствующие в теле, имеют одни и те же духовные качества. Тем не менее, качественное единство души и сверхдуши не делает их равными в количественном отношении ибо индивидуальная душа пребывает лишь в данном конкретном теле, тогда как верховная душа присутствует во всех телах. Человек в сознании Кришны в полной мере осознает это, и потому он истинно сведущ и обладает единым видением. Качества души и верховной души сходны в том смысле, что у обеих имеется сознание, и обе они вечны и полны блаженства. Однако различие между ними определяется тем, что индивидуальная душа осознает себя в ограниченных пределах своего тела, тогда как верховная душа осознает все тела, присутствуя во всех без исключений. Текст 19. Тот, чей ум утвердился в единообразии и равновесии, уже победил рождение и смерть. Он непогрешим, подобно Брахману, и потому он уже пребывает в Брахмане. Комментарий. Уравновешенность ума, как сказано выше, это признак самоосознания. Того, кто действительно достиг этой стадии, следует считать победившим материальные условия, в частности, рождение и смерть. Пока человек отождествляет себя с телом, он считается обусловленной душой, но как только осознав собственную сущность, он поднимается до стадии уравновешенности, он освобождается от обусловленной жизни. Иными словами, он более не подвержен рождению в материальном мире и после смерти сможет достичь небесной обители. Господь безупречен, ибо у Него нет ни привязанности, ни ненависти. Точно так же, когда живое существо освобождается от привязанности и ненависти, оно становится безгрешным и достойным войти в небесную обитель. Такой человек уже считается освобожденным. Признаки этого состояния описаны ниже. Текст 20. Кто не восторгается от хорошего и не скорбит от плохого, кто знает, что он не есть тело и свободен от заблуждений, кто познал науку о Боге, тот уже пребывает в трансцендентном состоянии. Комментарий. Здесь приводятся признаки человека, достигшего самореализации. Первый признак состоит в том, что такой человек не обманут ложным отождествлением своего истинного «я» с этим телом. Он твердо знает, что он не есть тело, и он является неотъемлемой частью верховной личности Бога. Поэтому он не радуется, когда осуществляются его стремления, и не скорбит, когда теряет что-либо, связанное с телом. Такая стойкость ума называется стхира-будхи, или осознание своей сущности. Таким образом, он не попадает в заблуждение, отождествляя свое тело со своей сущностью. Это знание поднимает его до уровня, где полностью открывается наука об абсолютной истине, а именно Брахмане, Параматме и Бхагаване. Поэтому он в совершенстве осознает свое истинное положение и не пытается во всех отношениях стать единым со Всевышним. Это называется постижением Брахмана или самореализацией. Такое стойкое сознание называется сознанием Кришны. Текст 21. Такого освобожденного человека не привлекают материальные и чувственные удовольствия. Он всегда пребывает в трансе, черпая блаженство внутри себя. Таким образом, самореализованная личность наслаждается беспредельным счастьем, ибо она сосредоточена на Всевышнем. Комментарий. Шри Ямуначарья, великий преданный Господа, говорил: «С тех пор, как я занимаюсь трансцендентным любовным служением Кришне, постоянно черпая в нем все обновляющееся блаженство, при одной лишь мысли о половых наслаждениях мои губы кривятся, и я с отвращением сплевываю». Человек, занимающийся брахма-йогой, то есть осознанием Кришны, настолько поглощен любовным служением Господу, что у него пропадает всякий вкус к материальным чувственным удовольствиям. Наивысшее наслаждение с точки зрения материального мира – половое. Весь мир вращается вокруг этого, и материалист не может действовать, не имея в подсознании подобной мысли. Однако человек, занятый в сознании Кришны, может работать с большей энергией, обходясь без сексуальных удовольствий, которых он избегает. Это критерий духовной реализации. Духовная реализация и сексуальные наслаждения плохо сочетаются друг с другом. Человек в сознании Кришны – это освобожденная душа, и его совсем не привлекают чувственные удовольствия. Текст 22. Разумный человек не соприкасается с источниками страданий, происходящими от взаимодействия с материальными чувствами. О сын Кунти, такие наслаждения имеют начало и конец, поэтому мудрый не находит в них удовольствия. Комментарий. Материальные чувственные удовольствия являются следствием соприкосновения с материальными чувствами. Эти чувства временны, ибо временно само тело. Освобожденная душа безразлично относится ко всему непостоянному. На деле, испытав трансцендентное наслаждение, как может освобожденная душа склониться к ложным удовольствиям? В Падма-Пуране говорится: «Йоги черпают безграничное трансцендентное блаженство в абсолютной истине, поэтому высшая абсолютная истина, личность Бога, именуется также Рама». В Шримад-Бхагаватам сказано: «Мои дорогие сыновья, находясь в этой человеческой форме жизни, нет смысла тяжело трудиться ради чувственного удовольствия. Такие удовольствия доступны даже свиньям, поедающим испражнения. Напротив, мы должны вести аскетическую жизнь для того, чтобы очистить свое существование и наслаждаться безграничным трансцендентным счастьем». Таким образом, истинные йоги и ученые-трансценденталисты не прельщаются чувственными удовольствиями, которые служат причиной непрекращающегося материального существования. Чем больше привязанность к материальным наслаждениям, тем сильнее человек запутывается в материальных страданиях. Текст 23. Если до оставления своего тела человек способен сдержать побуждение материальных чувств и обуздать желание и гнев, то он хорошо устроен и счастлив в этом материальном мире. Комментарий. Тот, кто хочет уверенно продвигаться по пути самореализации, должен стараться управлять побуждениями материальных чувств. Это побуждение речи, гнева, ума, желудка, гениталиев и языка. Тот, кто способен контролировать все эти побуждения, а также ум, именуется госвами или свами. Такие госвами ведут строго ограниченную жизнь и полностью воздерживаются от чувственного наслаждения. Неудовлетворенные материальные желания порождают гнев, и таким образом ум, глаза и грудь приходят в возбужденное состояние. Поэтому следует все время учиться управлять ими, прежде чем покинуть это материальное тело. Тот, кто способен так поступать, достиг счастливого состояния самореализации. Обязанность трансценденталиста – прилагать все усилия к обузданию желаний и гнева. Текст 24. Тот, кто черпает счастье в себе самом, кто деятелен и наслаждается в себе, кто обращен внутрь себя, является воистину совершенным мистиком. Он освобожден во Всевышнем, и в конце концов он достигает Всевышнего. Комментарий. Если человек не способен испытывать счастье в себе, разве сможет он отказаться от внешней деятельности, направленной на достижение иллюзорного счастья? Освобожденный человек действительно испытывает счастье. Он может спокойно сидеть в любом месте и наслаждаться жизненной деятельностью внутри себя. Такой освобожденный человек уже не желает внешнего материального счастья. Это состояние называется брахма-бхута, достигнув которого, человек наверняка вернется домой, обратно к Богу. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. 마하프라부 키타나 니타 디타 바디트라 마탄마나 소라세나 라만차탐 파수타랑아 바조 반데 구라치 차라나라빈남